Глава 16. Перед дворцом первосвященника Каиафы бурлила чернь, плотно окружившая римскую стражу. Допрос у Пилата был закончен, и прокуратор послал незадачливых караульных к Каиафе с сообщением о событиях прошедшей ночи. Не стесняясь в выражениях, возбужденный народ осыпал римских воинов всяческими ругательствами. «Мерзкие пьяницы!» — слышалось из толпы. «Не могли устеречь мертвого!» У потрясенных, измученных охранников не было даже сил огрызнуться, не то чтобы развеять беснующуюся чернь. Так молча они шли к Каиафе. А он, лежа в постели, с большой неохотой отвечал на любезные расспросы своего тестя Анны. «Я не понимаю, почему ты не хочешь описать приметы преступника. Хоть что-нибудь ты должен был запомнить. Это очень помогло бы поимке разбойника. У нас уже есть одна улика». И с этими словами Анна показал зятю маленький кинжал, усыпанный дорогими камнями. «Дай его мне!» — прохрипел Каиафа и, выхватив кинжал из рук Анны, спрятал его под подушку. Изумленный Анна раскрыл рот, но задать очередной вопрос не успел. В спальне появился управитель. Вид у него был растерянный, он не знал, как сообщить хозяину о случившемся. «Что ты молчишь, истукан?» — накинулся на него Каиафа. «Говори, какие у тебя вести?» «Пилат прислал к тебе стражников, Каиафа», — уклончиво доложил управитель. «Пусть войдут», — сказал первосвященник, еще ничего не знающий о чудесах ночи. Солдаты вошли гурьбой и остановились у двери. Встав чуть впереди остальных, Максимус кратко доложил. «Каиафа, твои печати на склепе Назарея сломаны, гроб открыт, и Назарея нет в нем. Пилат послал нас к тебе. Он считает, что произошло чудо. Назарей воскрес». «Ложь!» — с пеной у рта закричал Каиафа. Он весь подался вперед, словно хотел ударить солдата, принесшего эту потрясающую весть. «Все это выдумки! А где Галбус? Где бездарный начальник трусливых римских горе-вояк?» Максимус побледнел. Римская честь была задета. «Я презираю лжецов», — сказал он твердо, «и расскажу лишь то, что видел своими глазами. Ночью небесные существа прилетели к могиле Назарея. Яркое, как молния, сияние ослепило нас, и мы замертво упали на землю. Очнувшись утром, мы нашли гробницу пустой. А что касается Галбуса, я бы очень хотел, чтобы чей-нибудь приказ заставил его заговорить. Ведь он онемел, увидев чудо». Лицо Каиафы перекосило злоба. «Не думай, что я поверил твоим бредням. Я вижу, ты такой же мошенник, как Назарей. Но со мной эти фокусы не пройдут. Ты говоришь, Галбус онемел? Пусть он подойдет ко мне, и я заставлю его говорить». Воины подвели к Каиафе своего парализованного сотника. Мутные глаза центуриона смотрели мимо бледного, злого лица Каиафы. Но вдруг быстрая перемена произошла в его взгляде. Глаза оживились и наполнились смыслом. Он отстранил поддерживающих его подчиненных и гордо выпрямился перед первосвященником. Каиафа был в гневе. Как ловко этот римлянин ломал комедию с мнимой болезнью. «Ну что же, славный Галбус», — сказал он зло, — «кто помешал тебе бодрствовать на страже? Кто уничтожил твою самодовольную доблесть?» Неожиданно для всех прозвучал краткий ответ. «Иисус Назарей, сын Бога живого». Голос Галбуса был громким, убедительным. Набрав в грудь побольше воздуха, он торжественно, словно приветствуя Цезаря, повторил: «Иисус Назарей, сын Бога живого!» Каиафа в бешенстве завопил: «Вон, вон отсюда! Заткните ему глотку! Убейте! Я отвечу за его смерть перед Цезарем! Неужели можно допустить, чтобы все поверили в божественность распятого преступника?» Вдруг яростный священник бессильно откинулся на подушке. Кровь хлынула из раны, образовав красное пятно на повязке. «Убирайтесь!» — сказал тоже рассерженный Анна. — Но не думайте, что это вам пройдет даром. Нас не обманут ни галилеяне, ни римляне. Тот, кто сломал печати Синедриона на гробнице, будет найден и сурово наказан». Галбус тихо ответил: «Тогда вам придется преследовать ангелов. Но первосвященнику попасть в рай не так-то легко». И, круто повернувшись, он дал знак солдатам следовать за ним. Все повиновались, кроме одного, подошедшего поближе к Анне. «Одно слово, первосвященник», — сказал он загадочно. «То, что я скажу, заинтересует тебя». Легким кивком головы Анна выразил готовность слушать, и солдат продолжал. «Сегодня утром у склепа мы видели одного иностранца. К нашему великому удивлению он обладал печатью Цезаря. Но самое интересное, с ним был известный разбойник Варавва. Подобие радости выразилось на лице первосвященника». «Благодарю тебя», — сказал он, улыбаясь. «Ты сообщил мне интересные факты. Когда тебе угодно, ты можешь зайти за наградой. И всем твоим товарищам, которые не видели никаких чудес, а просто заснули на посту и на следующее утро встретили у склепа разбойника Варавву, от моего имени передай, что я жду их. Золота хватит и для них».